24 декабря к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были возложены корзины цветов. Перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде стояла корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии, верховного руководителя нашей партии, государства и армии Ким Чен Ына. К бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были возложены корзины цветов от имени партийных и силовых органов, органов власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, войсковых частей Корейской Народной Армии и Корейских Народных Внутренних Войск, от имени столичных органов всех ступеней, промышленных предприятий и учебных заведений Пхеньяна. Участники церемонии чтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. К бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и мозаичным картинам с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, воздвигнутые в университете имени Ким Ир Сена, Министерстве народных вооруженных сил, в творческом объединении Мансуде и других местах Пхеньяна и на периферии, воины и трудящиеся и учащиеся возложили корзины и букеты цветов.